У нее мелькали мысли пригласить его на яхту хотя бы на уикенд, на правах подопечного художника. Но пока она не решила, стоит ли это делать. Татьяну не проведешь, а Ксавье и вовсе сразу все поймет. В своих хитроумных планах Саша доходила до того, чтобы уговорить Ксавье пригласить Лайма, но искушать судьбу ей не хотелось. Все говорило за то, что на 3 недели ей придется забыть о Лайме. Но зато конец июня в Нью-Йорке — их. В выходные они с воодушевлением строили планы. У Лайма в Нью-Йорке было полно знакомых художников. В Челси, Трайбеке и Сохо. А Саша хотела поводить его по разным местам. После поездки в Италию Лайм ни разу не проявил себя взбалмошной и эксцентричной натуры. И Сашины волнения насчет поведения Лайма в обществе отошли в прошлое. А уже в Нью-Йорке Лайм будет как рыба в воде. Там светские условности не так строги, как в Европе. «А может, — мечтательно проговорила Саша, когда воскресным утром они нежились в постели, — нам и в Саутгемптон удастся съездить. Там очень красиво. Я раньше так любила там бывать». После смерти Артура с домом на море стали связаны слишком тяжелые воспоминания. Может быть, теперь все изменится. «Мне нравится Саутгемптон», — беспечно объявил Лайм, и тут же вернулся к разговору о том, как он с детьми поедет на озеро. Саша знала за ним эту слабость. Он мог не слушать, мог вести себя по-детски, а иногда требовал, чтобы все внимание было сфокусировано на нем одном. Это никак не было связано с ней и ни в коей мере не означало, что Лайм ее не любит. Теперь она это понимала. Просто он был такой, и все. В детстве все отказывались его слушать, а сейчас у него была Саша, готовая внимать каждому его слову. Он обожал ее за это. «Жаль, что ты не можешь поехать со мной в Вермонт», — сказал он, повернулся на бок и в упор посмотрел на нее. Секс по-прежнему доставлял им большое удовольствие. Со временем они стали даже доставлять друг другу большее наслаждение. Хотя это казалось просто невозможным. «Нет, тебе надо побыть с детьми наедине, сблизиться с ними. А у тебя и так немного времени», — резонно заметила Саша. Лайм понимал, что она права. Его страшила предстоящая встреча с детьми. Он знал, что сыновья на него обижены. Что до Шарлотты, то она в свои 6 лет была рада предстоящей встрече с папой. Несколько дней назад Лайм говорил с ними по телефону, а до этого несколько месяцев и голоса не подавал. Бывало, что он о них даже не вспоминал. Бет всегда пыталась его реабилитировать и компенсировала недостаток отцовского внимания своей усиленной заботой. Но теперь и она взбунтовалась. И еще, Лайм страдал от того, что не выдерживает сравнения с ее женихом, который все время рядом и заботится о них не на словах, а на деле. Год разлуки сильно сказался на его отношениях с детьми. Теперь надо было налаживать все заново. Лайм понимал это и готов был сделать все, что нужно. Но вдохновляло его то, что конец июня он проведет вместе с Сашей. «А на бейсбол со мной пойдешь?» — усмехнулся он. Вид у него был, как у мальчишки, которому не терпится поехать в летний лагерь. «Я фанат Янки». «Куда ты захочешь, туда и пойдем. Только не забудь, мне надо будет работать. Но я думаю, нам удастся сочетать приятное с полезным. И еще, я должна показать тебе место, где будет твоя выставка». «Хм, когда ты так говоришь, я чувствую себя королем. Вот и славно». Саша улыбнулась в ответ и прижалась к нему. Иногда она и сама чувствовала себя рядом с ним королевой. Королевой-матерью. Глава 11. В пятницу вечерним рейсом Лайм прибыл в Париж, а в воскресенье утром они вдвоем улетели в Нью-Йорк. Саша оплатила его билет, и теперь они рядышком сидели в салоне первого класса. Лайм сиял, как ребенок, на своем дне рождения и упивался превосходным сервисом. Икра, шампанское. Он съел свой обед, большую часть Сашиного, потом разложил кресло, укрылся пледом и заснул. Он даже переоделся, но в какой-то миг к ужасу Саши стал проявлять отчетливые признаки непослушания, когда нацепил на голову целлофановый пакет. Посмотрел 2 фильма по видео, перекусил, вскрыл каждый пакет в наборе туалетных принадлежностей и предложил Саше немедленно вступить в клуб почетных пассажиров. Предложение она отвергла. Пожалуй, на обратном пути тебе надо будет дать успокоительное.